Глава 14. Река Ториэль. Часть 1. Осенний месяц 1078 года от раскола. С момента сражения в восточном приграничье прошло почти 2 месяца. За это время случилось много всего, но, пожалуй, главным событием стала битва за Лавенгейский вал. По иронии судьбы, я уже 2-й раз штурмовал этот город-крепость. Правда, теперь с другой стороны. После первой победы в приграничье мы за 2 декады быстрым маршем добрались до имперской твердыни, и закипело 2-е сражение этой войны. Оно было кровопролитным, хоть и скоротечным. За 4 дня я лично, руководящий штурмом, снес защищающий подход к городу вал и часть внешней стены. Внутрь хлынули воины, колдуны, и вскоре закипело сражение. Айтер согнал туда немалые силы. Почти 20 000 солдат и магов защищали город, не говоря уже о примерно таком же количестве жителей, которых в полном составе забрали в ополчение и вооружили. Имперцы защищались отчаянно, но только до момента, пока поток елайских солдат не захлестнул крепостные укрепления, не прорвался в главный замок и, последовательно, не разрушил 3 подряд внутренние стены. После этого защитники города начали складывать оружие, и я велел своим солдатам не убивать сдавшихся в плен людей. Таких оказалось много, почти 12 000 к концу штурма. Через 1 декаду после начала атаки мы прошли город насквозь и оказались у врат, ведущих на земли империи. Выжившие имперцы, оставляя рубеж за рубежом, отступали, не желая сдаваться. Они бросили жителей, пленных, и, не сумев удержать город, отошли в Таргенхост, ближайший к Лавенгейскому валу городок, расположенный в 1 декаде пути от него. Не допуская прошлых ошибок, я не дал имперцам спокойно погулять по своим землям и отправил следом 10 000 преследователей, а заодно велел им произвести разведку. А сам, объявив оставшимся жителям города, что они переходят под власть Елайского королевства и короля Хелгара I, сделал бывшую имперскую твердыню передовой ставкой своих войск. Однако самым главным стало налаживание портальной сетки. Ближайший портал находился в Айш-Адзул, и я понимал, что 3,5 декады, за которые войска могут быстрым маршем преодолеть расстояние от него до Лавенгейского вала, не тот срок, который меня устраивает. Впереди были 1000 миль имперских земель, и мне требовалось наладить переброску подкреплений и снабжения как можно ближе к линии фронта. И Лавенгейский вал стал первым из таких опорных пунктов. Процесс создания портала требует огромных энергозатрат, однако я справляюсь довольно быстро и оставляю в портальной зоне охрану под руководством Айрилин и мощный гарнизон, который должен следить за порядком в городе и контролировать его восстановление силами сдавшихся в плен местных жителей и солдат. Я хоть и хотел видеть свою магессу рядом постоянно, хоть мне и требовалась ее помощь, советы и поддержка, я не решился брать ее с собой на острие атаки, подозревая, что в скором времени нас ждет много жестоких битв, так что, беспокоясь за ее жизнь и, самое главное, рассчитывая на ее преданность, ум и опыт, я попросил Айрилин задержаться в Лавенгейском валу и проконтролировать его переход под власть Елайского королевства. Не без скрипа, но она согласилась. Но только лишь на 2 декад, а затем пообещала нагнать мое войско и присоединиться к нему. Так что, закончив дела в своих новых владениях, раздав приказы по подчинению окрестных земель и сбору половины имеющегося у крестьян провианта, не больше, связавшись с советником, руководящим войсками на Аларском направлении, куда Айтер кидал большое количество солдат и где все еще шли ожесточенные бои, я отправился дальше, в сторону реки Ториэль и следующего рубежа, на котором император собирал войска». Я наблюдаю за сражением издали, с 1 из холмов, на котором разбита командная ставка. Дождь хлещет по лицу, с коротко остриженных волос стекает вода, ветер треплет полы кожаного плаща, но я недвижим, словно статуя, и не обращаю внимания на погоду. Отсюда открывается прекрасный обзор на бушующее на том берегу сражение. Используя мощь перчатки, я отдаю приказы подразделениям. Координируя действия солдат, колдунов и нескольких звеньев кейласов, иногда связывая себя с каким-нибудь из летунов, чтобы оценить происходящее с высоты птичьего полета. Я вижу то, что искал с самого начала сражения. 2 обоза с этерниумом, которые держатся позади вражеской армии и подкармливают имперских магов. Именно большие запасы колдовского кристалла позволяют им сражаться на равных с моими войсками. И именно эти запасы я намерен уничтожить. Ряды пехоты сталкиваются с таким грохотом, что должно быть их слышно даже на небесах. Сталь бьется о сталь. Крики людей сплетаются в унисон проклятий, стонов боли, мольбы о пощаде, яростных воплей. Дико ржут лошади, в затянутом тучами небе среди сверкающих молний носятся и клокочут кейласы. Сразу в нескольких местах над полем боя вспыхивает магия. «Вперед! За империю! За владыку Халгара! Ах, нет, нет, нет! Пощаду!» Бах, бах, бах! Несколько магических взрывов на берегу реки оставляют от только что перебравшегося туда отряда моих мечников лишь кровавые ошметки. Увидев, откуда тянется бирюзовый след заклинания, малефики, находящиеся в нескольких сотнях шагов от места удара, воздевают руки к небу, и над обезумевшими имперскими магами мгновенно закручивается воронка ледяного вихря. Солдаты Айтера бросаются в расцепную, а вот колдуны, обожравшиеся Этерниума, не реагируют на быстрое изменение обстановки. В этом, как я успел убедиться, был их главный недостаток. Одержимые, достигшие определенной кондиции, благодаря колдовскому минералу, сосредоточены лишь на том, как убить побольше врагов. А все остальное их не волнует. Вот и сейчас, продолжая наносить магические удары по ближайшим воинам Елайского королевства, они не обращают внимания на ледяные осколки, закрутившиеся над их головами. Вжух! Колдовской вихрь опускается, и словно огромная мясорубка перемалывает 5 десятков человек. Ледяные осколки, острые, как хорошо заточенная сталь, рубят людей, как капусту. Секут плоть и ломают кости. Всего несколько мгновений, и от имперских колдунов остаются лишь куски мяса. Вспышка молний пронзает облака. Она высвечивает контуры над сражением кейласов. Вот одно из звеньев под управлением всадников закладывает красивый вираж, уходя от залпа огромных стрелометов, установленных на вращающиеся платформы телег, которые притащили наши соперники. Снаряды, толстые копья, каждой длиной выше взрослого человека, пронзают воздух и исчезают из поля зрения. Отличное орудие. Надо будет взять на заметку. Снова грохот. Эта вторая волна моих переправившихся солдат сталкивается с противниками, едва сойдя с плотов на берег. Впереди усиленные храшами тяжелые латники, пытающиеся продавить ряды обороняющихся, а также арбалетчики, пачками выкашивающие солдат Айтера. Но все равно, если бы не кейласы, перебрасывающие первых солдат и вносящие смуту в ряды противника, оттесняющие их, потери при переправе были бы огромны, и как бы мне ни хотелось терять летунов, сделать это пришлось. Каждый день промедления наши враги усиливают свои позиции. Имперцы стоят намертво, потому что понимают, стоит им отдать переправу, и для меня откроется прямая дорога на города центральной части страны. Айтер бросил на этот участок реки Ториэль, возле которой и идет сражение, огромное количество воинов и магов. Это было идеальное место для перехода. В отличие от отвесных утесов, которые возвышались над рекой, протянувшись на север и на юг, на многие мили, здесь берега были пологими. И именно поэтому войска Айтера встречали меня на этом участке. Правда, за всю историю империи Ирандер никогда не пересекал реку Ториэль, но я не он. У меня это получится сделать. «Владыка, когда атаку отдавать?» Стоящий рядом Дум-Дум нетерпеливо переминается на своих здоровенных ногах. Сегодня он закован в тяжеленную стальную броню, зачарованную мной от магического воздействия среднего уровня. В ней он напоминает осадную башню, а не живое существо, и выглядит настолько грозно, что даже мои солдаты косятся на него с опаской. А то вдруг не заметят и наступит. Гиганту не терпится вступить в бой. Он исполнителен, но не слишком умен, и не понимает, почему я с самого начала не отправил его и его сотню великанов в гущу сражения. «Скоро», — отвечаю, не отвлекаясь от наблюдения за боевыми порядками, глазами одного из кейласов. «Я нужен для битвы. Все сражаться, а не я», — продолжает возмущаться Дум-Дум. «Если мы идти сразу, быстро раскидать врага. Дум, дум, кра! В этом суть моя жизнь!» Великан бьет здоровенным кулаком в нагрудную пластину доспеха. «Нет, суть твоя жизнь — воевать, когда командую я. И это произойдет только тогда, когда настанет подходящий момент. Я слегка занят, поэтому не особо выбираю формулировки, и, по всей видимости, мои слова, вовсе не сложные, ставят Думдума в тупик. «Не понимать, ладыка». «Ты сильный, Думдум, и должен ударить только раз, но точно, и в самого сильного врага. Понимаешь?» «Понимаю». «Ну и отлично». Я расцепляю анимагическую связь и смотрю на Храша снизу вверх. И все, что тебе нужно, послушать, куда я тебя направлю. «Значит, Думдум и его воины ждать?» — недовольно хмурится великан. «Нет, я узнал, куда нужно бить. Качаю я головой. Вперед, здоровяк, к реке. Всей силой ударите, куда укажет мастер Гойц. Ясно?» «Конечно!» — радостно скалится Думдум. «Служу ладыке!» «Спускайтесь к реке и ждите приказа», — повторяю я и подзываю Малефика, кутающегося в плащ поодаль. «Гойц!» «Да, повелитель». Рядом оказывается одноглазый колдун, ранее сопровождавший меня на встречу с Норманом. «Ты поведешь Храшей в атаку». «Это честь для меня, господин». «Возьми 200 колдунов, 120 мастеров и 80 старших магов. Старайтесь защищать великанов от этих одержимых». «Разумеется, господин». «Ваша цель — это место». Я вызываю в памяти образ и по ментальной связи передаю его Малефику. Основной обоз с главной ценностью Империи в этом сражении, Этерниумом, расположен за холмами с той стороны реки. Его охраняет кавалерия, гвардия Айтера и почти сотни магистров, не говоря уже о плотных рядах воинов, через которые нужно прорваться. Второй — на таком же расстоянии от имперских войск, но в миле к северу. «Вы пойдете на острие атаки, Гойц. Вас поддержат еще 300 магов. Задача — прорваться через воинов Империи, разнести этот обоз издали и вернуться». «Я все сделаю, господин». «Вы можете погибнуть там, Гойц. Но знай, в таком случае ваши семьи не будут ни в чем нуждаться. Обещаю». «Это война, владыка». Криво усмехается колдун. «И война за такие цели, за какие я готов умереть. Так же, как и за вас. Служу королевству». Он кланяется и спускается к реке, на ходу веля одному из адъютантов отправиться с приказами к резервам. «Мы вот-вот отвоюем большой плацдарм на западном берегу реки. Еще 1-2 совместных удара моих магов, и там окажется достаточно места для того, чтобы переправлялись все новые и новые отряды елайских солдат. Критический перевес будет на нашей стороне. Получится оттеснить имперцев, опрокинуть их. Я вижу и понимаю это уже сейчас, потому что знаю, какие мощные заклинания мастера и старшие маги готовы вот-вот пустить в ход. Два фланговых удара стихиями и тьмой, которые прорядят пехоту противника и позволят взять центральные квадраты тяжелых рыцарей в клещи, но это лишь отвлекающий маневр. Главное — две группы, отправленные к обозам с Этерниумом. Помимо Думдума и Гойца, почти сотники иласов под моим управлением пойдет на прорыв, жертвуя собой. Главное, чтобы имперцы не успели понять, что потеряли позиции. И поэтому, когда Гойц, колдуны под его командованием и Храши переправляются на другой берег, а возмущение энергополя ощущается даже кожей, я снова соединяю себя с кружащим неподалеку от битвы крылом кейласов, связывая их еще с 5-10 летунами и бросаю в бой. Ощущения от прямого управления этими созданиями запредельные. Скорость, на которой они двигаются, пульсация крови, желание уничтожить врага. Я сплетаю свое сознание со всеми кейласами разом и с каждым по отдельности. И сам отчасти становлюсь летуном. Проношусь над сражающимися людьми, уворачиваюсь от магических пульсаций, которые имперские маги швыряют в мою сторону, от стрел передвижных скорпионов, спускаюсь ниже, посылаю ментальный приказ следующему за мной крылу, и мы проносимся над самыми головами пехоты противника, спрятавшейся за башенными щитами. В этот момент чернокнижники наносят точечный, но очень сильный удар рядом с нами. Мощный магический импульс сметает имперских солдат, превращает их в обгорелые головешки. Магия проносится подо мной и моими братьями, под брюхом ощущается колдовской жар. Я хватаю когтями одного солдата, подкидываю его вверх, вцепляюсь во второго, рву его горло и слышу крики ужаса внизу. Мои братья делают то же самое. Мимо пролетают копья, и одно из них пронзает мое сердце. Вспышка боли, падение, удар, тьма, свет. И вдруг я снова ощущаю струи дождя на чешуйчатой коже и воздушный поток под крыльями. Несколько мгновений приходится потратить на то, чтобы прийти в себя и осознать, что я переселился в другого Кейласа. Все-таки, сплетя сознание с одним существом, не просто перепрыгнуть в другое. Управляя Кейласами, я поднимаю сразу три звена летунов выше. Колдуны отвлекли имперских магов на себя, разрушили часть передвижных стрелометов, и я пользуюсь случаем. Проскакиваю воздушную оборону противника, выцепляю черно-белым, но очень четким зрением обоз и направляю летунов к нему, поднимаясь все выше и выше, теряясь в грозовых облаках. Вокруг грохочет гром, мелькают отсветы молний, и это последнее, что Кейласам доведется увидеть в этой жизни. Простите, удивительные создания. Придется вами пожертвовать. У обозов с Этерниумом превосходная защита. Когда я бросаю несколько десятков летунов вниз, заставив сложить крылья, их замечают почти сразу, и тут же обрушивают такую волну магической атаки, что еще в воздухе убивают больше половины тварей. Но это ничего. Всего пары добравшихся живыми будет достаточно. Так и получается. На совершенно невообразимой скорости, уклоняясь от летящих навстречу заклинаний, я и еще один Кейлас резко сокращаем расстояние до обоза, нацелившись на одну из телег. Я вижу, как из перезаряженного метателя вылетает стрела, чувствую, как пробивает бок летуна, но это все не важно. Управляемый мной Кейлас падает на телегу, загруженную ящиками Этерниума, и в этот самый миг я раскаляю кристаллы колдовского минерала, спрятанные в его еще живом теле. С мертвым летуном, превращенным в куклу, такой фокус бы не прошел, а вот с живым, даже переломанным. Высвобожденная энергия тянется к точно такой же, заставляя ее бурлить, и все вокруг тонет во вспышке ослепительного света, как раз в тот момент, когда я отрезаю связь с летуном. И, тряхнув головой и пытаясь сфокусировать зрение, тут же смотрю за реку. Гул разносится над полем боя одновременно с ярким бирюзовым заревом, вспыхнувшим за рядами имперских солдат. Освобожденная дикая магия огромным столбом рвется в небо, подсвечивая тучи и рассеиваясь где-то за ними. А вокруг этого места широким кольцом разгорается пламя. Ох, не зря я потратил столько времени, чтобы подобрать активирующий резонанс к кристаллам Этерниума. Не зря. Словно в унисон моим мыслям, с другой стороны поля боя вспыхивает бирюзовый цветок еще одного взрыва. Распустившись, он закручивается вихрем и бьет в небо. Я удовлетворенно хмыкаю. Значит, храши прорвали защиту имперцев, и Гойц добрался до обоза. Надеюсь, они не подошли ближе, чем требовалось, и основная масса великанов с колдунами остались живы. Терять такой военный актив было бы не слишком умно с моей стороны, но без их помощи на плоту было бы не прорваться. Уничтожать всех кейласов в двух смертоубийственных вылазках я не собирался. Они были слишком ценны в сражениях, а выращивать летунов было совсем непросто. Я вижу, как ряды имперцев дрогнули. Вижу, как смешались порядки на линиях их резервов. Вижу, как все новые и новые гелайские солдаты, перебирающиеся на тот берег реки Ториэль, теснят врагов, и вдруг чувствую возмущение в энергоструктуре мира. Что за... По всей длине фронта над головами имперцев вспыхивают бирюзовые огоньки. Их много. Куда больше, чем магов, которых сюда отправил Айтор. «Готовьте защиту, самую мощную!» Только и успеваю я скомандовать по ментальной связи своим колдунам, а затем между огоньками протягиваются тонкие струны энергии. Это происходит очень быстро. Я словно наблюдаю за плетением магической паутины. Не проходит и пяти ударов сердца, как она покрывает все войско Айтора. «Что ты придумал, ублюдок?» — спрашиваю я у пустоты. И в следующий миг по этой паутине проходит рябь и срывается мощным сплошным энергопотоком с размаху, ударяя по рядам моих войск. Я не успеваю даже выругаться. Лишь открыть рот. Какое-то неизвестное мне общее заклинание целого войска пронзает ряды елайских воинов, оставляя за собой выжженные просеки людей. Спасаются те, кто находился в непосредственной близости от колдунов, которых я постарался равномерно распределить по войскам, но и то, на первый взгляд, от тех, кто перебрался на ту сторону реки, в лучшем случае осталась половина людей. Магическая волна меж тем прокатывается дальше и дальше. Она доходит до воды и исчезает в ней, словно утянутая в глубокое русло, а затем земля у меня под ногами вздрагивает. Обе армии замирают, тоже почувствовав дрожь земной тверди. Сражение практически останавливается, когда второй удар по земле, словно бы изнутри, сбивает людей с ног. Я и сам едва удерживаюсь от падения. «Повелитель, что это?» — настороженно спрашивает один из мастеров, стоящих чуть поодаль и сейчас подошедший ко мне. «Проблемы», — отвечаю я. «Огромные проблемы». «Бах! Кра! Вум!» Грохот, который заполняет все вокруг, не описать, не передать словами. Он настолько всеобъемлющий, что у меня вибрирует само нутро, и на этот раз за звуком следует такой удар, что устоять на ногах я не могу. Как не могу, даже упав на колени, отвести взгляд от русла реки. Его больше нет. Вместо текущей всего несколько мгновений назад воды — провал. Трещина в земле, которая с диким скрежетом увеличивается в размерах, расширяется, отдаляя берега друг от друга. Оттуда валит пар. Земля по обе стороны провала оплавлена и осыпается в возникшую расщелину огромными кусками. Люди, оказавшиеся на краю этого ужаса, с криками срываются вниз. Я изо всех сил стараюсь держать под контролем вибрации восприятия, которое вопит об опасности и велит мне бежать как можно дальше. Магическое давление, образовавшееся вокруг, настолько сильное, что у меня из носа начинает бежать кровь. Утерев ее рукавом, я, пошатываясь и стараясь не упасть от постоянной тряски земной тверди, встаю на ноги, направляя свой взгляд на расщелину. Неужели Айтер решил так кардинально отрезать меня от подкреплений? Или не дать пересечь этот участок? На самом деле это достаточно разумное решение, ведь мысль не успевает оформиться в голове окончательно. Потому что в клубах подсвеченного бирюзовым пара, из расщелины, которая теперь шириной больше 200 шагов и продолжает увеличиваться, появляется какая-то палка? Каменный отросток? Елайский пепел! Поняв, что передо мной, я нервно сглатываю. Это лапа, похожая на паучью. С грохотом врезавшись в землю, она сгибается. Затем появляется еще несколько ног, а после они поднимают из расселины огромное туловище монстра.